Когда церковь будет восхищена на небо со Христом, ей будет оказан там прием, и там же состоится воссоединение с дорогими и близкими друзьями, ушедшими на небо ранее. Какое это будет воссоединение? И мы верим, что на основании того, чему учит Писание, там на небе начнется серия событий, связанных с Церковью и ее членами. Одним из таких небесных событий будет, вне всякого сомнения, присуждение наград верующим. Вы помните, как мы сказали в нашей предыдущей беседе, что Церковь — это особое собрание верующих, отличимое от верующих всех предыдущих веков. Она — тело Христово, а также Его невеста. Поэтому мы считаем, что верующие, принадлежащие к Церкви, будут получать свои награды отдельно от других. Сам Христос неоднократно говорил о вознаграждении верующих за верность. Одно из таких его высказываний, которое все хорошо помнят, записано в Евангелии от Матфея 10:42. «И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно, говорю вам, не потеряет награды своей». Хорошо известны также слова, находящиеся в Евангелии от Матфея 5:12. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Также и в посланиях мы встречаем много отрывков, говорящих о наградах, которыми Бог наградит своих верных сыновей и дочерей, всех, кто принесет обильные плоды Его делу на земле. Они получат эти награды, когда отправятся навстречу с Господом. Верующего Христа не будет судим и осужден вместе с миром неверующих. 1 Коринфянам 11:31-32. «Ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Здесь речь идет об отношении нашего Господа к нам, верующим, в нашей земной жизни. Однако Писание подтверждает, что Господь Иисус Христос будет судить наши дела, совершенные нами, пока мы еще были в теле и после того, как мы были спасены. Этот суд не имеет никакого отношения к вопросу о нашем спасении. Спасение дается верующему навеки и не отнимается у того, кто сохранит веру. Этот суд над жизнью и делами верующего называется в Писании судом Христа или судилищем Христовым. Апостол Петр говорит нам, что суду предстоит начаться с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокарающимся Евангелию Божию? В Писании содержится много предостережений для верующих, чтобы они жили для Бога и верно Ему служили, если они желают Ему угодить и услышать от Него слова «Хорошо, добрый и верный раб». Мы не можем здесь рассмотреть их все, однако мы напомним некоторые из них, которые, по нашему мнению, более всего соответствуют нашей цели. Одним из таких отрывков является к Римлянам 14:10-12. «Все мы предстанем на суд Христов, Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Римлянам 14, 10, 12. И другой аналогичный этому отрывок, автор которого также апостол Павел, мы находим во втором послании к Коринфянам в главе 5. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей». Стих 10, 11. Еще один отрывок, имеющий отношение к этому вопросу, находится в первом послании к Коринфянам, в главе 4, стихе 5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не приидет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Там же, в первом послании к Коринфянам, в главе 3, Павел заявляет: «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает. Дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, спасется, но так как бы из огня. Когда же произойдет этот суд? Мы считаем, что этот суд будет производиться вскоре после восхищения Церкви на небе. И он, без всякого сомнения, будет происходить во время периода великой скорби, поскольку этот период следует за восхищением Церкви. Время великой скорби, как вы помните, это период суда Божьего над миром. Это время испытания для его народа Израиля и время суда над языческими народами. Это время также называется «последними днями». Это конец Божьего дела, связанного с его народом и всем миром. Писание называет суд над верующими также другим именем – «День Христа» или «Тот день». Павел говорит об этом в послании к Филиппийцам 2:16. «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов». В другом месте, в том же послании, он заявляет: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Филиппийцам 1:6. И далее: «Чтобы вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Филиппийцам 1:10. И еще: «Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Писание говорит нам, что у судилища Христова некоторые получат награды, тогда как другие потеряют свои награды, но все же не потеряют своего спасения. Писание заявляет, что мы не только можем быть спасены от греха, но что Бог желает, чтобы мы получили все Его благословения, как об этом заявляется в послании к Ефесянам 2:7, «дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Об этом же мы читаем и в первом послании к Коринфянам 2:9. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Таким образом, Писание упоминает как награды, так и потери во время суда Христова. В нем также говорится и о том, что там будут испытываться дела каждого верующего. Каждый верующий должен будет понести ответ за свою жизнь с того момента, как он был спасен и познал Господа Иисуса Христа. И Господь призывает нас стремиться всеми силами угождать тому, кто искупил нас. Мы заканчиваем наше занятие словами апостола Петра. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божью?» 1 Петра, 4 глава, 17 стих. Аминь.